Тогда Лу Сун сказал, что если он не хочет принимать такой исход, то может найти его через 10 лет. Лу Сун искренне обратился к нему. «Чжан Декунь, я найду способ возместить то, что случилось в прошлом. Но сейчас для школы настали тяжелые времена и нам лучше объединиться. Ученики ниже 5 уровня конденсации Ци не в счет. Среди нас четверых, Хань Дашен на 5 уровне, Чжан Декунь на 6, я на 8. Что насчет тебя, Ван Линь?» Ван Линь видел обращенные на него заинтересованные взгляды их небольшой группы, задумался и честно ответил: 14 уровень конденсации Ци. После его слов трое окружавших его учеников потеряли дар речи. Они понимали, что Ван Линь был довольно сильным, но они и подумать не могли, что настолько. У Лу Суна пересохло в горле, он с горечью произнес: «Поздравляю, Ван Линь, ты почти достиг стадии заложения основ, уж тогда мне придется называть тебя старейшиной». Чжан Декунь пристально посмотрел на Ван Лина и тоже вздохнул. Низкий пухлый Хань Дашен не сводил с него округленных глаз. Остальные ученики, окружавшие их, время от времени бросали взгляды на четырех человек. Те, у кого был острый слух, услышав слова Ван Лина, мгновенно изменились в лице. Теперь они смотрели на него с еще большим уважением. Лу Сун сделал глубокий вдох и сказал: «Ван Линь, сейчас мы, самые сильные ученики внутреннего круга секты. Среди нас ты будешь первым старшим, затем иду я, после меня Чжан Декунь и Хань Дашен. Нам нужно помогать друг другу в культивации и стать одной командой. Что скажете?» Ван Линь немного поразмыслил и ничего не ответил. Хань Дашен сразу же согласился и добавил: «Второй старший прав, нужно так и сделать». Чжан Декунь сначала засомневался, но в конечном счете сказал: «В кругу учеников внутреннего двора нам понадобится лидер. Так мы избавимся от лишних проблем для наших старейшин и поможем спокойно заниматься практикой». Ван Лину эти проблемы казались не такими важными, потому что у него на уме были другие планы, но заметив, что двое из них согласились, он не стал отказываться и тоже кивнул. В это же время Лю Вэнь Цзюй и старейшина Ван открыли глаза. Глава 66. Лю Вэнь Цзюй поднялся, достал нефритовый талисман и, подбросив его в воздух, быстро произнес несколько заклинаний, высвобождая энергию ядра. Нефритовый талисман вдруг начал вращаться. Старейшина Ван достала идентичный талисман, подкинула его вверх и два кусочка слились в один. Яркое семицветное сияние мгновенно пролилось из талисмана на землю, образуя яркое 10-метровое пятно, которое затем превратилось в большой диск. Лю Вэнь Цзюй перевел взгляд на четырех человек, среди которых был Ван Линь, и сказал: «Вы четверо, кроме Ван Лина, каждый отвечаете за одного ученика. Могут возникнуть колебания, так что убедитесь, чтобы никто не упал. Хуан Лун, на тебе группа из трех человек. Старейшина Шан Гуань, вы вдвоем с Ван Линем отвечаете за поддержание баланса». Закончив с указаниями, он шагнул на диск, а старейшина Ван последовала за ним. Остальные тотчас же принялись выполнять команды Лю Вэнь Цзюя. Простые ученики и ответственные за них поднялись на диск, а Ван Линь и двое старейшин образовали собой треугольник. Лю Вэнь Цзюй сделал глубокий вдох, его руки двигались быстро, формируя заклинание, и он прошептал: «Вверх». Земля содрогнулась с громким гулом, и диск вместе с учениками на ней медленно приподнялась, а затем с необычайной скоростью ослепительный круг света полетел в отдаленное место назначения. Эта скорость в несколько раз превышала скорость летающего меча, можно было ощутить сумасшедшие порывы ветра в лицо. Некоторые ученики были настолько потрясены, что, если бы не ответственные за их безопасность люди, этот ветер унес бы их вниз. Все ученики сплотились в круг, чтобы выдержать силу сопротивления. Шан Гуань, Сун Ю и Ван Линь в основном принимали весь удар на себя. Ван Линь ощущал, как под действием ударной силы его тело начало пошатываться. Он испугался и использовал технику силы притяжения, чтобы восстановить равновесие, но даже после этого его не покинула дрожь, как будто в любой момент его могло снести в сторону. Он взглянул на двух старейшин, Шан Гуана и Сун Юй, и заметил, что они вели себя довольно расслабленно, будто не испытывали ни малейшего дискомфорта. Вот они, истинные старейшины на стадии заложения основ, ему с ними не сравнится. Ничего особенного, обычная техника воздушного перемещения. Я тоже использовал ее в прошлом. Может помочь с перелетом более 10 тысяч людей. И мне никто не нужен был для поддержки равновесия. Меня одного было достаточно. Мгновенно отозвался Си Тунан с презрением. Ван Линь был немного ошарашен, он ответил ему про себя: «Хватит каждый раз сравнивать, я знаю, что ты намного сильнее». Си Тунан фыркнул и пробормотал: «Когда у меня еще было тело, я даже внимания не обращал на таких младших, как ты, но сейчас только ты можешь меня слышать, так что у меня нет выбора». Через некоторое время дыра набрала скорость, Ван Линь едва удерживал собственное равновесие, неслышно сыпля проклятиями. В это время недалеко перед ними появилась черная туча. Она казалась странной и непредсказуемой. Периодически она разражалась громом и молнией, и довольно быстро перемещалась. Когда она вот-вот должна была столкнуться с диском, Лю Вэнь Цзюй прошептал: «Шан Гуань, Сун Юй, Ван Линь, вы трое держитесь крепче». После он сделал глубокий вдох, его руки быстро складывались в жесты мудро для заклинаний, диск внезапно задрожал, а затем ненадолго остановился и, согнувшись дугой, на еще большей скорости обошел темную тучу. Диск замерцал и резко сбавил скорость, создав при этом невероятную ударную волну. Люди, стоявшие в кругу, тотчас же начало падать, некоторых даже отшвырнуло в сторону. Один из учеников упал на Ван Лина. Ван Линь сам едва держал равновесие, а с внезапным ускорением диска вкупе с ударной силой и падающими людьми, сбили его с ног. Его тело начало стремительно падать назад. Волна холодного воздуха вырвалась из сферы, висевшей у него на груди, и окутала собой тело Ван Лина, поставив его обратно на ноги. Теперь Ван Линь видел упавшего на него ученика, даже успел разглядеть его испуганное лицо. Он, не колеблясь, схватил его за правую руку и, резко дернув, откинул обратно в круг. После этого Ван Линь с облегчением выдохнул. Он знал, что ему помог Си Тунан, и хотел даже поблагодарить его, когда из черной тучи донесся оглушительный звук. «Друзья из школы Хэн Юэ, вы уже знакомы с предком моей школы Сянь Даа, Пунань Цзы, не так ли?» Ван Линь обернулся и увидел за черной тучей тысяченогую многоножку, а на ней старейшину школы Сянь Даа Уина и еще 7 или 8 человек с насмешливыми выражениями на лицах. Среди них были 3 человека, которые излучали очень мощную ци и неприветливо смотрели на Лю Вэнь Цзюя и старейшину Ван. Мужчина, который только что к ним обратился, был одним из 3 чернолицых людей. Лю Вэнь Цзюй живо на него посмотрел, ничего не сказав, и только подтолкнул диск, прибавляя скорости и не оглядываясь назад. Вскоре огромная черная туча превратилась в черную точку вдалеке. Через некоторое время пейзаж под ними изменился, и со всех сторон их уже окружали бесплодные поля. Диск немного покружил вокруг, будто в поисках подходящего направления, а затем резко ускорился и полетел на север. Диск остановился над пустошью и начал медленно опускаться. Как только они приземлились, бледные ученики один за другим повалились на землю, прощаясь с содержимым своих желудков. У Ван Лина продолжала кружиться голова, а живот скручивало и выворачивало. С помощью правой руки Лю Вэнь Цзюй воспользовался новой техникой, после чего засиял зеленый свет, и вдруг пустошь содрогнулась, а в земле медленно появилась расщелина. Лю Вэнь Цзюй с уверенностью прыгнул вниз. Старейшина Ван осмотрелась вокруг и тоже прыгнула внутрь. Остальные в сопровождении старейшины старших вошли в расщелину, и как только все оказались внутри, она сомкнулась за их спинами. Остановившись, Ван Линь тотчас же осмотрелся с помощью божественного чувства и обнаружил, что за исключением нескольких каменных келий, здесь ничего больше не было. Захудалое место. Лю Вэнь Цзюй, убедившись, что все на месте, строго произнес: «Многие из вас могут заниматься практикой, не нуждаясь в еде. Те, у кого низкий уровень культивации, могут пользоваться запасами из соседней кельи, их должно хватить на несколько лет. Я и старейшина Ван приступим к практике за закрытыми дверями, в изоляции от внешнего мира. Во всем остальном вы должны слушаться старейшин». Старейшина Ван добавила низким голосом: «Начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении следующих 100 лет, секта Хэн Юэ будет заниматься закрытой практикой. Через 100 лет мы отомстим. Ученики, которым понадобятся техники или песнопения после достижения определенного уровня, должны обращаться к старейшинам. В течение этих 100 лет никому не разрешается выходить наружу, за исключением экстренных происшествий. Хуан Лун, пусть ваша тройка тоже приступает к закрытой практике. Если постараетесь, то достигнете стадии заложения основ». Группа Хуан Луна согласно кивнула. Лю Вэнь Цзюй обвел взглядом учеников и произнес: «Лу Сун, ты будешь отвечать за организацию мест тренировок для учеников. Ван Линь, иди за мной. Для твоей практики я найду отдельное место». Глава 67. Старейшина Ван кивнула и добавила: «Да, Ван Линь, если во время практики у тебя появятся вопросы, можешь в любое время спросить нас». Немного помедлив, Ван Линь ответил: «У ученика есть одна просьба, если предок Ван согласится». Старейшина Ван нахмурилась и просила: «Какая просьба?» Ван Линь поднял глаза: «Ученик хочет отправиться в путешествие». Старейшина Ван мгновенно запротестовала: «Нет, сейчас твоя главная задача – это культивация, а не выход во внешний мир». Ван Линь с вызовом вздернул брови: «Ученик должен выйти наружу и завершить несколько дел. Он обязательно вернется для практики». Старейшина внимательно на него посмотрела, потом хотела что-то сказать, но Лю Вэнь Цзюй одернул ее и вежливо обратился к Ван Линю: «Ван Линь, предок Ван волнуется, что ты можешь столкнуться с опасностью во внешнем мире. Можешь сказать, что именно ты хочешь сделать?» Ван Линь признался: «Ученик много лет не видел своих родителей, а закрытая тренировка будет не из быстрых. К тому времени их уже не будет в живых, поэтому я хочу наведаться домой». Лю Вэнь Цзюй все обдумал, затем, взглянув на старейшину Ван, достал нефритовую печать и сказал: «Что ж, тогда иди и возвращайся скорее. Возьми эту нефритовую печать, она увеличит твою скорость до уровня мастера формирования ядра, но всего на один раз. Сохрани ее на всякий случай, если случится что-то непредвиденное». Ван Линь удивился, быстро взял ее и аккуратно положил в дорожную сумку. У него было немного магического оружия, если точнее, то всего два: талисман бессмертных, который он получил от Чжанху, и нефритовый талисман. Это заклинание для открытия входа, хорошо его запомни. Лю Вэнь Цзюй протянул кусок нефритовой печати, а затем вместе со старейшиной Ван отправился к месту закрытой практики. Попрощавшись с остальными, Ван Линь использовал заклинание на нефритовой печати. Внезапно образовалась расщелина над утесом. Ван Линь глубоко вдохнул и выпрыгнул наружу. Оказавшись за пределами убежища школы Хэн Юэ, он на минуту остановился, а затем оторвался от земли с помощью техники силы притяжения, которая, превратившись в радугу, медленно исчезла за горизонтом. Наконец выбрался: «Ван Линь, ты правда собираешься вернуться назад, а?» – отозвался Си Тунан у него в голове. Немного задумавшись, Ван Линь ответил: «Какое-то время я точно не вернусь назад, у меня есть кое-какие незаконченные дела дома. Думаю, когда ты закончишь с древесным элементом, разница во времени внутри сферы увеличится. Сейчас время там протекает в 10 раз медленней, но вполне возможно, что после этого время замедлится в сотню раз. Надеюсь, что твой уровень культивации увеличится во столько же», — задумчиво произнес Си Тунан. Пока они разговаривали, Ван Линь продолжал мчаться по небу, оставляя за собой радужный след. Спустя день, поравнявшись с бывшими горами школы Хэн Юэ, Ван Линь, чтобы не привлекать внимания, снизил скорость, а на следующее утро уже добрался до своей деревни. Издалека деревня выглядела как обычно, ничего особо не изменилось, но его внимание было обращено на небольшой дом с черепичной крышей и внутренним двором. На въездных воротах висел большой талисман, приносящий удачу. Хотя солнце еще не взошло, вдалеке можно было услышать лай нескольких собак и крики петухов. Ранним утром, когда семьи просыпались и начинали готовить, деревенские улицы часто заполнял дым из труб. Стоя перед воротами собственного дома, в голове Ван Лина промелькнули последние 5 лет его жизни. Он все еще хорошо помнил глаза родителей, полные надежды. Он помедлил, но в итоге развернулся и пошел назад. Но не в убежище Хэн Юэ, а на окраину деревни. Там он выбрал подходящее дерево и укрылся в его кроне. Он сел, скрестив ноги, и замаскировался в листьях. У Ван Лина имелись сомнения, действительно ли школа Сянь Даа придет к его родителям, чтобы отомстить. Поэтому он не стал встречаться с родителями, чтобы не волновать их по пустякам. Время шло, и спустя месяц Ван Линь по-прежнему скрывался на дереве у границ деревни. Целый месяц он провел в ожидании, постоянно проверяя окрестности с помощью божественного чувства. Внезапно глаза Ван Лина сверкнули, и он подумал: они действительно пришли. Два меча быстро прилетели издалека и, зависнув в воздухе, стали опускаться на землю, показывая свои силуэты. На одном из них был свободный черный плащ, который закрывал не только тело, но и лицо. Кроме того, от него исходила вонь, способная вызвать рвотные позывы у окружающих. Из глубин черного плаща послышался озлобленный голос: «Чжан Куан, родители Ван Лина в самом деле живут в этой деревне?» Человек, стоявший рядом с ним, с лицом Гуан Юэ, необычайно красивый, с точенным лицом, полной мужественности, но со скрытой жадностью в глазах, прошептал: «Старший, я подумал, что Ван Чжо, Тот, который раньше постоянно издевался над Ван Линем, скажет мне адрес его родителей, но он и слова не проронил. К счастью, мне хватило смекалки заглянуть в список учеников Хэн Юэ, и там было написано, что семья Ван Лина живет в этой деревне, но я не знаю, в каком доме. Мужчиной в черном плаще оказался старший школы Сянь Даа, Чжоу Пэном. Его ненависть к Ван Лину была безгранична. Он готов был разорвать зубами его кожу и выпить его кровь. Из-за Ван Лина его репутация была разрушена. Теперь его лицо не отмывалось от черного пепла, как бы он ни старался, поэтому пришлось скрыться за плащом, чтобы никто его не узнал. Хотя черный пепел еще можно было спрятать, но от невыносимого запаха его самого однажды чуть не стошнило, не говоря уже об окружающих. Он фыркнул и зловеще произнес: «Чжан Куан, ты сказал, что Ван Линь стал таким сильным так быстро благодаря какой-то жидкости». Чжан Куан пытался не вдыхать ужасный запах, но они стояли слишком близко, и его желудок начинало выворачивать. Однако, боясь подать вид, что его вот-вот вырвет, он быстро ответил: «Старший, как я могу тебя обманывать? Эта жидкость, которую я дал тебе, разве ты не проверял ее? Я обменял ее у Ван Лина на песнопение стадии конденсации ЦИ. Даю слово, что если я, Чжан Куан, соврал тебе, то мне никогда не достичь сда и заложения основ». Чжоу Пен снял капюшон, открывая свое черное лицо. На этот раз его глаза зловеще засверкали, и он ответил, улыбаясь: «Что ж, Чжан Куан, если все, что ты сказал, правда, то я лично проверю, чтобы в школе Сянь Даа никто не посмел тебя задевать». Лицо Чжан Куана засияло, и он кивнул, но тут же спохватился и отвесил поклон, подумав про себя: «И почему я, Чжан Куан, должен от кого-то зависеть? Хэмэм, если я заручусь поддержкой в школе Сянь Даа, то через несколько лет смогу достичь стадии заложения основ». Когда Чжан Куан поклонился, уголки рта Чжоу Пэна медленно поплыли вверх в насмешке, и он спросил: «Насчет этой жидкости, ты кому-то еще о ней рассказывал?» Глава 68. Чжан Куан помотал головой и ответил: «Старший, в Сянь Даа об этом знаем только мы с тобой, я никому больше не рассказывал». Чжоу Пэн, прищурив глаза, мгновенно выставил правую руку и схватил Чжан Куана за горло. «Ты врешь». Чжан Куан не посмел вырываться. Его лицо покраснело от нехватки воздуха, и, заметив в глазах Чжоу Пэна готовность убить его на месте, он сжал зубы и произнес: «Старший, если ты мне не веришь, то можешь проверить с помощью техники обыска души. Я сказал правду, я никому больше не рассказывал». Чжоу Пэн, сверкая глазами, ухмыльнулся и опустил руку. «Я поверю тебе на первое время. Иди в дом родителей Ван Лина, приведи их сюда и убей. Я захвачу их души, очищу и сделаю из них флаг, привлекающий духов. С этим флагом мы обыщем окрестности, а когда найдем Ван Лина, то свяжем его с душами родителей. Если он еще не достиг стадии заложения основ, его душа точно будет уничтожена». Чжан Куан вздрогнул. Он никогда раньше не слышал о таком ужасном заклинании, и сейчас к нему начали закрадываться сомнения. Чжоу Пэн прищурился и зловеще добавил: «Иди». Чжан Куан, стиснув зубы, помчался в сторону деревни. Внутри Ван Лина разгоралось неудержимое желание убийства. Такое он испытывал впервые. «Правильно, убей, убей, убей их всех. На самом деле ты очень слаб, а это сделает тебя сильнее. Убей учеников школы Сянь Даа, прикончи всю их семью. Я получал настоящее удовольствие от подобного. Меня это успокаивало», — сразу отозвался Си Тунан. Впервые Ван Линь не возражал против идеи Си Тунана. Сорвавшись с места, неслышно передвигаясь по воздуху, он поравнялся с Чжан Куаном. Чжан Куан начинал медленно сбавлять скорость, временами он даже останавливался, потому что не был уверен в том, что делает. Но в конечном счете, сделав глубокий вдох, он пошел вперед еще быстрее и уверенными шагами добрался до деревни. В этот момент он резко оглянулся и тотчас же побледнел, увидев за своей спиной Ван Лина, который, словно призрак, парил в воздухе, вперевшись в него ледяными глазами. Чжан Куан поспешно отступил назад и, натянув улыбку, произнес: «Старший, ты». Ван Линь не проронил ни слова, его губы искривились в усмешке. «Старший, я». При виде лица Ван Лина, у Чжан Куана бешено заколотилось сердце. Он сделал еще один шаг назад, крепко прижимая к себе сумку. «Чжан Куан, разве ты не ищешь дом моих родителей? Вот он», — Ван Линь произнес обыденным тоном и указал на свой большой дом. Сердце Чжан Куана словно с цепи сорвалось, он опустился на колени, пряча лицо от стыда. «Старший, я был неправ. Чжоу Пен заставил меня прийти сюда, я...» В эту же секунду он выхватил из сумки какой-то предмет и швырнул перед собой. Это был нефритовый талисман. С мрачным выражением лица он быстро сделал несколько жестов мудро пальцами правой руки. Талисман немедленно превратился в летающий меч, который с холодным блеском устремился в сторону Ван Лина. Одновременно Чжан Куан начал бормотать заклинания и поочередно выбрасывать из сумки куски черного дерева, которые постепенно собирались в длинный хлыст. Сформировавшись до конца, хлыст засиял опасной аурой, свидетельствовавшей о наличии разума, и начал двигаться вперед, извиваясь в разные стороны. Чжан Куан действовал уверенно и без колебаний, так как хотел сбежать сразу же после атаки. В глазах Ван Лина читалась насмешка, когда он медленно приблизился по воздуху с помощью техники силы притяжения, затем резко сместился в сторону и схватил летающий меч. Одновременно Чжан Куан почувствовал боль в шее, как будто невидимая рука крепко ее сжала. У него выпучились глаза, лицо приняло лиловый оттенок, и он прервал жест мудро, ухватившись за собственную шею. Ван Линь уставился на него безумными глазами, затем послышался хруст, и голова Чжан Куана склонилась на бок. Его глаза наполнились отчаянием, а изо рта хлынула кровь. Когда Ван Линь опустил невидимую руку, тело Чжан Куана упало на землю, задергалось в судороге, и он скончался. После смерти Чжан Куана летающий меч задрожал и превратился обратно в нефритовую печать, которую тут же подхватил Ван Линь. В это же время магический хлыст, также оказавшись без поддержки, превратился обратно в черную древесину. Ван Линь вытряхнул сумку Чжан Куана, перетащил в сторону его тела и с помощью огненного шара сжег труп. Затем он поспешил к Чжоу Пену. Чжоу Пен, все это время ждавший Чжан Куана и проклинавший его за медлительность, собрался было сам отправиться на место, но внезапно выражение его лица изменилось. Он почувствовал сильные колебания духовной энергии, исходившие со стороны деревни. Он хотел пойти туда и все проверить, но его тотчас же обдало волной жажды убийства. Чжоу Пен втайне испугался и подумал, кто мог убить Чжан Куана. Его ци исчезла, значит, он мертв. Прежде чем он успел закончить свою мысль, перед ним появилась фигура Ван Лина. Краска сошла с лица Чжоу Пена. Он без колебаний отступил назад и бросился бежать, думая про себя. «Чжан Куан, ты послал меня на смерть, почему Ван Линь так внезапно появился?» Ван Линь холодно сверкнул глазами, обернул свое тело техникой силы притяжения и помчался вслед за Чжоу Пеном. Он должен был его поймать. Чжоу Пен, не оглядываясь, вызвал летающий меч и направился в сторону гор Хэньюэ. «Тебе не убежать!» Голос Ван Лина доносился словно прямиком из ада. По телу Чжоу Пена пробежали мурашки, а волосы встали дыбом. Краем глаза он с ужасом заметил, что Ван Линь приближается, и прокричал: «Ван Линь, мы с тобой разошлись без обид, что тебе от меня нужно?» Ван Линь фыркнул и произнес ледяным тоном: «Без обид, Чжоу Пен, ты уже должен был понять, что сегодня ты умрешь». Чжоу Пен стал проклинать все на свете. Он сжал зубы и выжал скорость на максимум. «Как только доберусь до школы, неважно как силен Ван Линь, там он меня не сможет убить». Задействовав технику силы притяжения, Ван Лин потянулся к противнику. Чжоу Пен был все время наготове, ожидая, когда Ван Лин применит технику захвата дракона. Почувствовав опасность, Чжоу Пен вильнул вниз и полетел, почти касаясь земли. Телом-то он смог увернуться от атаки Ван Лина, но меч все же был задет, заставив его вилять из стороны в сторону. Кое-как стабилизировавшись, он продолжил побег. Чжоу Пен выглядел мрачно. Ему едва удалось сохранить меч и продолжить побег. Ван Линь начинал нервничать. Его техника силы притяжения имела определенный радиус действия, за чертами которого ее сила значительно уменьшалась. Если так и дальше продолжится, то он не сможет догнать Чжоу Пена до того момента, когда тот доберется до школы. А тогда под угрозой окажется не только его собственная жизнь, но и жизнь родителей. Он тотчас же обратился к Си Тунану. «Предок Си Ту, есть какой-нибудь способ догнать его?» Си Тунан с осторожностью ответил: «Есть, но...» Ван Линь нахмурился. «Если Чжоу Пен сбежит, то он доберется до моих родителей, и тогда меня уже не будет волновать ничего в этом мире. Я просто заберу своих родителей и скроюсь где-нибудь подальше. Что касается культивации, я просто откажусь от нее и буду жить как обычный смертный». Си Тунан мгновенно ответил: «Ты такой нетерпеливый, я просто медленно все обдумывал. Будь я таким, как раньше, то не оставил бы и мокрого следа от такого недостойного ученика. «Хватит болтать, быстрее!» Ван Линь был настолько встревожен, что забыл об уважительном тоне. Глава 69. Си Тунан пробормотал что-то себе под нос. Он понимал, что Ван Линь очень волновался, поэтому, не тратя времени, быстро произнес: «Моя сущность души может помочь тебе телепортироваться, но только один раз. Потому что если я истрачу слишком много сущности души, то исчезну еще до того, как ты достигнешь стадии трансформации души». Как только Си Тунан замолчал, Ван Линь почувствовал невероятный холод, когда ледяная ци хлынула из сферы в его тело. Ее плотность была в несколько раз выше, чем когда его телепортировали с помощью белого света. Когда ци растеклась по телу, его кожа и кровь сразу же застыли. Внезапно тело Ван Линя превратилось в ледяную статую, лицо пощипывало от холода, а техника силы притяжения начала выходить из-под контроля. Чжоу Пен заметил, что с Ван Линем что-то происходит. Он видел, как тот остановился, но ученик Сянь Да колебался. Он понял, что что-то случилось, но не решился подойти ближе и посмотреть. Вместо этого он только прибавил скорости. Как только тело Ван Лина превратилось в ледышку, Си Тунан закричал: «Сконцентрируйся, сейчас я тебя телепортирую». В эту же секунду возник черный вращающийся вихрь. Ван Линь вошел в него, и он бесследно исчез, забрав с собой его тело. Чжоу Пен, все это время наблюдавший за Ван Линем с помощью божественного чувства, непонимающе оглянулся, когда противник неожиданно исчез из зоны его чувств. Затем также внезапно в 5 метрах от него образовался черный вихрь, который быстро разросся и разделился на несколько вихрей вокруг. Одновременно с этим, перед ним появился Ван Линь, чье тело быстро оттаяло, и он произнес ледяным тоном: «Тебе не убежать». Чжоу Пен испытывал настоящий ужас и тревогу, его лицо мгновенно побледнело. Стиснув зубы, он выпустил изо рта зеленый свет, который, поднявшись в воздух, превратился в большого зеленого питона. Со свирепым лицом Чжоу Пен прикусил язык, выплюнул кровь и в ту же секунду четко произнес заклинание. Питон мгновенно увеличился в размере и устремил свой хвост в сторону Ван Лина. «Парень, в твоем теле еще есть остатки моей сущности зарождения души. Не хочется тратить ее впустую. Не переживай и позволь мне позаимствовать твое тело. Я покажу один из своих превосходных навыков, который принес мне славу», — лениво и нарочито медленно произнес Си Тунан. После слов Си Тунана на теле Ван Лина начали проявляться маленькие синие точки, которые перетекали вперед и формировали собой мерцающий световой шар с зеленоватым оттенком. После появления шара небо потемнело, и ци, способная разрушить небеса и поглотить землю, полилась мощным потоком. Раздался звук взрыва, светящийся шар раскрылся, и от него кольцами начали быстро исходить волны. Хвост питона, едва коснувшись одной из волн, тотчас же заледенел, и холод стал распространяться от самого кончика по всему телу, превращая змею в ледяную скульптуру, которая, в конечном счете, свалилась на землю. От полученных ран Чжоу Пен сплюнул полый рот крови, которая сразу же замерзла в воздухе. Одновременно его тело начало сжиматься и, в конечном счете, вместе с летающим мечом превратилось в кусок льда. Жаль, что противник всего один. Эта атака рассчитана на несколько противников, так что с ним я справился без особых усилий. «Парень, это и есть техника восхождения в ад. Видел, какая она мощная?» — гордо спросил Си Тунан. Ван Линь сорвался с места, поймал падающего с неба Чжоу Пена и, сохраняя равномерную скорость, быстро направился в сторону гор Хэн Юэ. Отыскав уединенное место, Ван Линь приземлился на землю, опустил Чжоу Пена и обратился к Си Тунану. «Чжоу Пен мертв?» Си Тунан с нарочной осторожностью ответил: «Он еще живой, но скоро умрет. Если хочешь, чтобы это случилось быстрее, просто разбей лед». Ван Линь сверкнул глазами, немного задумался и вдруг произнес: «До этого ты рассказывал о технике кукольника. Расскажи, как мне создать свою марионетку?» Си Тунан рассмеялся от гордости. Об этой технике он рассказал только в общих чертах, не вдаваясь в подробности, не упоминая о ее истоках. На самом деле эту технику можно было отнести к пути дьявола, по-настоящему ужасная и зловещая техника. Си Тунану казалось, что Ван Лину недоставало порочности. Человеку, вступившему на путь культивации, с таким характером, как у Ван Лина, не хватит и 10 жизней, чтобы чего-то добиться. Поэтому он решил медленно менять характер Ван Лина. А после такой просьбы, кажется, у него были хорошие шансы на успех. Поэтому Си Тунан взбодрился и ответил: смеясь. «Самостоятельно технику кукольника тебе не выполнить. Я тебя научу. Сначала нужно найти уединенную пещеру». Ван Линь схватил Чжопена, быстро оглянулся вокруг в поисках чего-то подходящего и через некоторое время нашел подходящую пещеру, где и оставил тело. «Сейчас я сниму ледяной покров. Чжопен будет в состоянии полусмерти. Тебе нужно будет разрезать его живот и вынуть 5 внутренних органов для жертвоприношения во время очистки», — медленно произнес Си Тунан. Ван Линь замер в нерешительности и сказал: «Вынуть 5 внутренних органов для жертвоприношения во время очистки? Это...» Си Тунан ухмыльнулся и ответил: «Это важная ступень в процессе создания марионетки. Если ты отказываешься, то я ничего не могу поделать». Поразмыслив, он добавил: «Парень, ты еще не видел настоящей крови, не видел жестокости. Техника кукольника на самом деле несложная, но это возможность расширить границы разума. В конце концов, если ты встанешь на путь дьявола, то уже не сможешь повернуть назад». Подумав, Си Тунан поспешно выпалил: «Я только начал, а ты уже сомневаешься. Перестань сомневаться и лучше вспомни, что он хотел сделать с твоими родителями». Си Тунан замолчал и приступил к развеиванию льда, который затем превратился в зеленый свет и вошел в сферу на груди Ван Лина. Ван Линь сомневался, не зная, как ему поступить, но затем он подумал, что если не разберется с этим сейчас, то только создаст проблемы в будущем. Сжав зубы, он разорвал рукой грудь Чжопена на две части. К его удивлению, не пролилось и капли крови. Сдерживая подкатывающую тошноту, он шаг за шагом следовал указаниям Си Тунана у себя в голове. Хотя все длилось недолго, Ван Лину казалось, что прошел целый год. После того, как Си Тунан объявил о завершении, он не выдержал, выбрался из пещеры и его стошнило. Си Тунан рассмеялся и сказал: «Что ж, первый шаг выполнен. Теперь остался второй, самый важный шаг. Ты должен окутать Чжоупена своим божественным чувством, и через 3 дня и 3 ночи очищения с жертвоприношениями марионетка будет готова. Насчет жестов мудро не волнуйся, я объясню их тебе по очереди». Бледный Ван Линь мучительно кивнул и, глубоко вздохнув, вернулся в пещеру. Глава 70. Возвращение домой. 3 дня спустя, Ван Линь вышел из пещеры весь в поту. Чжоупен, с затуманенным взором, вышел следом. «Чжоупен, когда ты вернешься в школу Саньдао, следуй моим указаниям. Тайно убей всех людей, которые хотят причинить мне вред, а также защищай моих родителей». Ледяной тон Ван Лина был полон жажды крови. Чжоупен с уважением кивнул головой и прыжком отправился в направлении горы Хэньюэ. Ван Лин посмотрел в спину Чжоупена и, подумав какое-то время, сказал: «Старший Ситу, первый шаг был не нужен для техники кукольника, правильно?» Ситу Нан был ошеломлен, но мгновенно сказал: «Кто такое сказал? Первый шаг был абсолютно необходим. Без первого шага ты бы не смог начать второй этап». После того, как Ван Лин лично создал марионетку, он чувствовал, что что-то было не так, но он не сказал об этом больше ни слова и спросил: «Пунань Цзы сможет заметить что-нибудь странное в Чжоупене?» Си Тунан немного поколебался и сказал: «Когда ты создавал марионетку, я поместил в нее свою собственную сущность зарождения души. Несмотря на то, что ее было не так много, если эксперт стадии зарождения души не будет вглядываться, то маловероятно, что его раскроют. Кроме того, очевидно, что Пунань Цзы будет тренироваться за закрытыми дверями в течение всего года, так что шансы встретиться с ним намного меньше». Ван Лин замолчал на некоторое время. Он двинулся всем телом и, превратившись в радугу, исчез в небе. Вскоре он вернулся обратно в деревню. Он не остановился и пошел прямо к воротам собственного дома. Перед входом Ван Лин услышал знакомые голоса внутри. «Маленький паршивец, как можно быть таким плохим плотником? Ты только посмотри на это. Ты даже наполовину не дотягиваешь до уровня моего сына. Мастер, Тайчжу теперь бессмертный. Как я могу сравниваться с ним? Если я стану хоть наполовину столь же великим, я уже буду счастлив». Услышав это, Ван Лин был удивлен. Он задействовал божественное чувство, и улыбка мгновенно появилась на лице. Он помнил этого человека. Это был друг Ван Лина, который всегда просил его отца обучить его ремеслу плотника. Он слегка открыл дверь и посмотрел на пожилую спину. Ван Лин тихо сказал: «Отец, Тайчжу вернулся». Спина задрожала, и инструменты, которые были у него в руках, упали на землю. Он с дрожью повернулся и посмотрел в лицо молодому 20-летнему парню, который выглядел в точности, как его сын. «Тайчжу, Отец Ван Лина потер глаза, и слезы бессознательно потекли вниз. Ван Лин подошел и обнял отца, после чего вытер слезы на его лице. Он посмотрел на лицо отца, которое было полно морщин, и, отойдя назад на несколько шагов, он упал на колени и тихо сказал: «Папа, я был неблагодарным сыном, не возвращаясь в течение 5 лет. Это действительно Тайчжу. Наш сын вернулся». Отец Тайчжу с волнением помог Ван Лину подняться и, осмотрев его, радостно улыбнулся. «Тайчжу, ты стал таким высоким, что почти догнал меня, и тело стало статней. Хорошо, вот это мой сын». Отец Тайчжу был очень счастлив. В это время пожилая женщина вышла к ним. Она посмотрела на Ван Лин со слезами на глазах. Ван Лин поднялся и, поклонившись перед старушкой, сделал тоскливое выражение и сказал вполголоса: «Мама, я вернулся, чтобы повидаться с тобой. Ты, как ты можешь быть таким бессердечным и за 5 лет даже ни разу нас не навестить? Мы еще есть в твоем сердце, мы с твоим отцом каждый день думали о тебе». Пока она говорила, она обняла Тайчжу и зарыдала. «Наш ребенок стал бессмертным, поэтому он должен сосредоточиться на более важных вопросах. Если люди увидят тебя такой, то только посмеются. Младший 6, ты можешь идти домой, отдохни несколько дней. Когда Тайчжу уедет, я позову тебя». Отец Тайчжу пожурил жену, а потом развернулся и отпустил домой своего ученика. 6 улыбнулся и, посмотрев на Ван Лина, ушел. В этот день мать Ван Лина приготовила полный стол хороших блюд, которые были любимой едой Ван Лина. Они втроем разговаривали об изменениях за эти 5 лет. Последние несколько лет Ван Лин не нуждался в еде, но блюда его матери пахли слишком аппетитно. Во время разговора родители Ван Лина спросили об огромной горе, которая появилась над пиком Хэнъюэ месяц назад. Ван Лин призадумался немного, но солгал и сказал, что секта Хэнъюэ переехала в другое место, поэтому не сможет часто к ним наведываться. Его родители не стали слишком углубляться в эти вопросы и просто сказали ему беречь себя. За эти 5 лет произошло много изменений в семье. Родственники часто навещали их, и благодаря помощи 4-го дяди, отец Ван Лина вернул свою долю наследства, так что жили они теперь довольно хорошо. Его отец уже не занимался резьбой по дереву, но принял несколько учеников и передал им свое мастерство. 6-й был самым умным среди всех учеников и уже освоил его мастерство примерно на 50-60%. Когда Ван Лин услышал это, он улыбнулся и сказал: «Папа, я только что видел деревянные скульптуры младшего 6-го, и кажется, они вполне неплохи». «Все не настолько плохо, как ты говоришь», — его отец фыркнул и сказал. «Нос еще не дорос. Когда тебе было всего 8 лет, твои работы уже были намного лучше, чем у него». Мать Тайчжу с любовью посмотрела на сына и продолжила: «Это верно, наш Тайчжу умнее, чем они. Должна сказать, Тайчжу, ты уже не ребенок. За последние 5 лет многие семьи спрашивали о браке. Мама слышала, что бессмертным не запрещают заводить семьи. Раз уж ты вернулся, задержись ненадолго, давай сходим к ним. Если тебе кто-нибудь приглянется, мы можем решить этот вопрос». Ван Лин был шокирован и уклончиво улыбнулся. «Мама, я не так стар, так что не волнуйтесь об этих вещах. Маленький паршивец, у всех твоих сверстников в деревне уже есть дети». Мать Тайчжу сразу расстроилась и посмотрела на Ван Линя. Ван Лин коснулся носа и сказал: «Мама, брак важная вещь. Дайте мне несколько лет, и я решу этот вопрос. Нет необходимости спешить, правильно?» Отец Тайчжу посмотрел на жену, которая хотела еще что-то сказать, и прокашлялся. «Жена, почему ты так беспокоишься о бессмысленных вещах? Наш Тайчжу бессмертный. Что ты знаешь о бессмертных? Как может бессмертный жениться на простой смертной? Тайчжу просто говорит, что через несколько лет приведет в дом бессмертную жену». Мать Тайчжу замолчала и тихо пробормотала: «Что так хорошего в бессмертной жене? Бессмертный может покинуть дом на целых 5 лет. Если мой сын возьмет в жены бессмертную, то может не привести ее даже спустя 10 лет». Ван Лин горько улыбнулся, но только собирался сказать, как его мать посмотрела на него и сказала: «Хорошо, я послушаю твоего отца. Ваши вкусы, вероятно, слишком хороши, так что вы не можете найти хорошую жену в деревне. Я буду ждать и посмотрю, какого человека ты приведешь». Ван Лин увидел, что мать сердилась, он улыбнулся и сказал: «Мама, не волнуйся, я приведу хорошую жену». После еды родители Ван Лина задавали еще много вопросов. Они продолжали расспрашивать его до самой ночи, пока все не легли спать. Глава 71. 4 года. С нынешним уровнем культивации, Ван Лин просто не нуждался в сне. Немного полежав в кровати, Ван Лин сел и посмотрел на луну за окном. Он двинул рукой и достал из сумки тыкву, а потом приложился к ней. Для того, чтобы прорваться со стадии конденсации ци и достичь заложения основ, требуется слишком много духовной энергии, поэтому лучше всего начать подготовку росы прямо сейчас, сказал Ван Лин самому себе. Правильно, сопляк, когда ты планируешь отправиться на поиски древесного элемента, чтобы закончить сферу, бросающую вызов небесам? Спросил Си Тунан. Во-первых, нужно найти поблизости место, чтобы подготовиться к прорыву на стадию заложения основ. После этого нужно будет убедиться, что с Чжоу Пеном все будет в порядке. Если ничего необычного не произойдет, я уйду отсюда, сказал Ван Лин после небольшого размышления. Ночь прошла тихо, и в течение следующих нескольких дней Ван Лин всегда оставался рядом с родителями. Прожив полмесяца с родителями, Ван Лин попрощался, и его родители неохотно прощались с ним, его фигура превратилась в радугу и исчезла за горизонтом. Уходя, Ван Лин был мрачным. Он сам не знал, когда вернется в следующий раз. Может, он вернется через несколько лет, а может, никогда. Изначально он хотел отправиться культивировать в уединении в пещеру с всасывающей силой, где он некогда нашел сферу, бросающую вызов небесам, но в итоге решил отказаться от этой идеи. Во-первых, в отличие от других культиваторов, ему нужен был источник воды в пещере, ведь независимо от того, насколько богато место духовной энергией, этого все равно будет недостаточно. А во-вторых, это место было слишком близко к горе Хэньюэ, а потому было небезопасно. Обыскав окрестности, Ван Лин нашел пещеру с небольшим бассейном подземных вод, окруженным множеством экскрементов диких животных. Внимательно осмотрев пещеру и убедившись, что выходов больше нет, он применил технику силы притяжения и заблокировал выход камнями. В результате, пещера была полностью запечатана, и Ван Лин начал свою вторую тренировку за закрытыми дверями. В горах время летело незаметно. 1 год, 2 года, 3 года, 4 года. Даже не осознавая этого, прошло 4 года. Что касается остальных членов секты Хэньюэ, Ван Лин уже почти исчез из их воспоминаний. Все думали, что он умер во внешнем мире. По этому поводу, Лю Вэнь Цзю и старушка Ван очень сожалели. Лу Сун был очень счастлив, потому что он стал самым главным среди истинных учеников, которые остались в секте. Что касается Хуан Луна и других представителей этого поколения, Ван Лин не слишком сильно с ними контактировал. Его заметили только благодаря случайной череде событий, поэтому 4 года спустя его уже все забыли. Ван Лин в течение первого года тренировки за закрытыми дверями поддерживал связь с Чжоу Пеном, так что знал, что все культиваторы на стадии заложения основ и выше из школы Сюаньда тренируются на задней стороне горы, поэтому никто не заметил в нем изменений. Вдобавок к этому, благодаря статусу старшего в секте Сюаньда, почти никто не решался связываться с ним. Это позволило ему собирать информацию и тайно избавляться от всех учеников, у которых зрели какие-то плохие намерения по отношению к Ван Линю. Постепенно, о Ван Лине все забыли. Вход в пещеру так плотно зарос растениями, что обнаружить пещеру стало почти невозможно. За эти 4 года, вход в пещеру также стал местом сбора для животных, которые были привлечены сюда сильной концентрацией духовной энергии. В этот день, в сторону пещеры полетели 2 радуги. Приблизившись, появились 2 мужчин и 1 женщина. Лидером был мужчина средних лет, одетый в черную одежду. Его тело остановилось в воздухе, стоя на зеленом летающем мече, который выпускал леденящую ауру, вызывающую страх. «Третий старший брат, на этот раз ты должен помочь мне найти кристалл духовного зверя. Скоро будет проходить конкурс, поэтому мне нужно найти кристалл духовного зверя с древесным элементом для очищения духовного меча. С таким духовным мечом я точно смогу победить». Рядом с мужчиной стояла женщина с очаровательным лицом, белыми зубами, яркими глазами и чистым голосом. Если бы ее увидел Ван Лин, он бы сразу смог ее узнать, ведь это была та самая девушка по имени Сюй, которая 4 года назад была влюблена в Ван Чжо. За эти 4 года, неопытный подросток превратился в прекрасную женщину. Мужчина средних лет был в задумчивости. Внезапно он пришел в себя и сказал: «Младшая сестра, ты должна приложить все силы, чтобы победить и попасть на заднюю сторону горы. На этот раз я помогу тебе достать кристалл духовного зверя, но после этого мне будет нужно отправиться на уединенную тренировку. Рядом с девушкой стол еще один подросток, он был совсем молодым и держался за девушку. Старшие брат и сестра, вы летите слишком быстро, я даже не могу открыть глаза. Раз мы уже на месте, давайте спустимся. Девушка по имени Сюй улыбнулась и сказала: «Младший брат, ты сам настаивал на путешествии с нами. Я сразу тебе сказала, что твоего уровня культивации недостаточно, а теперь ты не можешь выдержать даже такой скорости». Мужчина средних лет, оглянувшись назад, сказал низким голосом: «Младший брат, твой талант хорош, но если ты не можешь вытерпеть даже такие небольшие трудности, как ты будешь культивировать в будущем?» Подросток явно очень его боялся, поэтому сразу послушно сказал: «Третий старший брат, я знаю, что я был неправ». Девушка по имени Сюй похлопала подростка по голове и с улыбкой сказала: «Младший брат, потерпи немного. Как только мы поймаем нужного нам зверя, мы сразу вернемся в секту». Подросток поспешно кивнул и сказал: «Старшая сестра, ты гений в школе Суэньдао. Всего за 4 года ты выросла с 4 уровня конденсации ЦИ до 7. Как только ты получишь кристалл духовного зверя, чтобы очистить меч, ты безусловно станешь одним из экспертов в школе. И после этого, если Лишан будет запугивать меня, вам придется помочь мне, хихи». Женщина покачала головой и сказала с улыбкой: «Если кто и гений, то это брат Лю Фэн. Он почти догнал по силе самого старшего брата и скоро прорвется к 13 уровню. Кроме того, я слышала, что старшая сестра Лю Мэй также достигла 12 уровня. Они являются основными учениками школы Суандао, поэтому естественно, что они имеют квалификацию, чтобы отправиться на заднюю сторону горы, а я другая. Я пришла из школы Хэн Юэ, так что мне необходимо сражаться за оставшиеся места. Надеюсь, что на этот раз я смогу победить». Мужчина средних лет, стоя в стороне, недовольно фыркнул. Этот Лю Фэн смог показать подобный прогресс только по той причине, что ему позволили культивировать на задней стороне горы. Если бы предок не был заинтересован в задней стороне горы секты Хэн Юэ и не потратил столько усилий, чтобы добиться своего, разве смог бы Лю Фэн так сильно вырасти? Даже если у него превосходный талант, без достаточного объема духовной энергии, нужны многие годы для того, чтобы прорваться. Женщина Сюй улыбнулась и сменила тему. «Третий старший брат, посмотри на это место. Оно сильно отличается от того, что я помню. Почему здесь так много диких животных?» Глава 72. Мужчина средних лет взглянул вниз и, подумав, сказал: «Это довольно странное место. 2 года назад произошел внезапный всплеск духовной энергии, который привлек многих зверей. С тех пор отсюда периодически расходятся волны духовной энергии, что привлекает животных». Глаза подростка загорелись, и он вдруг сказал: «Старший, тогда там должно быть сокровище, верно?» Мужчина средних лет усмехнулся и сказал: «Нашлись некоторые старейшины, которые чувствовали, что здесь появилось какое-то сокровище, и отправились сюда для расследования, но в конечном итоге все пришли к выводу, что тут должна быть какая-то подземная пещера, а волны духовной энергии – это естественное явление, а не сокровище». Подросток разочарованно вздохнул и пробормотал: «Жаль, если бы было сокровище, было бы намного лучше». Мужчина средних лет рассмеялся и сказал: «Ну, сейчас уже поздно. Давайте найдем нужного нам зверя и вернемся назад». При этом божественное чувство мужчины средних лет охватило всех зверей на земле, отыскав 7 или 8 нужных им. Неожиданно, все звери подскочили, а некоторые даже заревели. Их рев был направлен в сторону заросшего склона горы. Мужчина средних лет был ошеломлен. Как только он хотел сказать своим спутникам быстро покинуть это место, внезапно их охватило очень сильное божественное чувство. Лицо мужчины средних лет изменилось. Даже с его 12 уровнем конденсации ЦИ, он чувствовал себя абсолютно бессильным. Женщина по имени Сюй рядом с ним также побледнела. Летающий меч у нее под ногами вышел из-под контроля и просто рухнул вниз, утягивая за собой девушку и державшегося за нее подростка. Летающий меч под ногами мужчины средних лет также задрожал, он почти потерял контроль, но используя все свои силы, все же смог удержаться и поймать 2 человек до того, как они упали на землю. Лишь это просто действие заставило его взмокнуть от пота. После приземления, он сразу же обхватил ладонью кулак и крикнул: «Младший ученик секты Сюаньдао, Лихай не знал, что могучий старший проводил тренировки за закрытыми дверьми, поэтому просит прощения за свои прегрешения. Девушка по имени Сюй тоже успела ощутить могущественное божественное чувство, из-за чего и потеряла контроль над своим летающим мечом. Она почтительно сказала: «Младший ученик школы Сюань Дао, Сюй Фэй». Подросток был так напуган, что на его лице не осталось и капли крови. Он стоял, крепко вцепившись в одежду девушки, не в силах даже слова сказать. Звери на земле чувствовали это божественное чувство, их глаза показывали удивление и страх, поэтому они неподвижно лежали на земле. Секта Сюань Дао. Старческий голос, казалось, послышался со всех направлений. Трудно было сказать, был ли голос спокойным или же сердитым. Мужчина средних лет безмолвно застонал. Если бы он был один, то возможно он бы и смог сразу сбежать, но если убежит только он, бросив младшего брата и младшую сестру, то ему придется отвечать перед мастером. Оставалось лишь надеяться, что этот старший не захочет враждовать со школой Сюань Дао. К тому же, их триада действительно ничего не сделала, чтобы спровоцировать его, так что он надеялся, что этот вопрос может быть решен мирным путем. Мужчина стиснул зубы и стал ждать. Если старший все же решит их убить, первым делом он собирался спасти свою шкуру. Лоб Сюй Фэй вспотел, она очень нервничала, видя всегда спокойного третьего старшего брата, который сейчас был страшно бледным и дрожал от страха. Она некоторое время колебалась, а потом нерешительно сказала: «Старший, младшие не сделали ничего, что могло обидеть вас. Вы...» Прежде, чем она закончила говорить, старческий голос удивленно спросил: «Ты только что сказала, что тебя зовут Сюй?» Девушка поколебалась, а затем почтительно сказала: «Имя этой ученицы – Сюй». Голос долгое время молчал, а затем тяжело вздохнул и сказал: «Вы можете идти». Вдруг неожиданно, будто махнула огромная рука, и страшный ветер отбросил их далеко назад. Мужчина почувствовал еще больший ужас. Если бы старший решил их убить, он бы не успел даже пальцем пошевелить. Чувствуя страх, он схватил младшего брата и младшую сестру и, как только ограничения были убраны, быстро улетел. Он был обеспокоен тем, что старший мог передумать, поэтому быстро превратился в радугу и исчез вдали. После того, как троица улетела, четкий звук послышался из пещеры, покрытой растительностью. Камень отодвинулся, открывая темную пещеру. Человек с длинными волосами до талии медленно вышел. Его лицо было белым, а глаза сверкающие. Как только он вышел, все звери на земле сразу же начали выть и трепетать, их глаза взывали к милосердию. Человек с длинными волосами, на вид лет 20 или около того, холодным взглядом прошелся по зверям и посмотрел в направлении секты Сюань Дао, чувствуя смешанные эмоции. Это был Ван Лин, который 4 года культивировал в уединении. «Я достиг пика конденсации ци, но достичь стадии заложения основ действительно трудно. Даже после многочисленных попыток я не достиг успеха. Ситунан, метод, о котором ты говорил, действительно поможет быстро достичь стадии заложения основ. Да, ты, наконец, решился, хочешь использовать мой метод?» Ситунан с гордой улыбкой сказал: «Я уже говорил тебе, что этап заложения основ очень трудный, но мои методы могут гарантировать успех». Холодные глаза Ван Лина вспыхнули еще раз, он сказал: «Но я никак не смогу одолеть экспертов на стадии заложения основ, не говоря уже о том, что его надо захватить живым». Ситунан рассмеялся и сказал: «Тебе не нужно беспокоиться об этом, потому что я с тобой. Я готов еще разок помочь тебе. Пока ты готов найти для меня лазейку, я одолжу тебе свои силы и сдержу жертву. Но тебе лучше найти кого-нибудь, кто только-только прорвался на стадию заложения основ, чтобы мне не пришлось тратить слишком много сил». Ван Лин задумался, а затем вздохнул и лукаво улыбнулся. «Ситунан, техника похищения основ крайне порочна. Раз жертва в любом случае умрет, давай не будем спешить. Ты, сколько раз я тебе говорил, что мир культиваторов следует закону джунглей, где каждый думает лишь о собственной выгоде. Как ты собираешься достичь стадии трансформации души с таким менталитетом? Ну, если ты не хочешь использовать этот метод, ты можешь просто найти древесный элемент для сферы, бросающий вызов небесам, и этого будет достаточно, чтобы достичь заложения основ. Если же у тебя не будет ни того, ни другого, а также эксперта на стадии зарождающейся души, который будет помогать тебе, то можешь даже не мечтать о достижении стадии заложения основ», — недовольно сказал Ситунан. Ван Лин на мгновение замолчал и сказал: «Интересно, как другие люди достигают стадии заложения основ? Все просто. Если ты состоишь в секте, Обычно мастера стадии зарождающейся души помогают ученикам достичь стадии заложения основ с помощью собственной культивации. Будь у меня собственное тело, я бы запросто мог сделать это. В нашей стране статус культиватора зарождающейся души эквивалентен статусу культиваторов заложения основ здесь. Хотя их не слишком много, но вполне хватает, чтобы помогать ученикам достигать стадии заложения основ. Фыркнув, сказал Си Тунан. Глава 73. Город Тяньшуй. Ван Лин сделал глубокий вдох. Он достиг пика 15 уровня конденсации Ци еще на второй год, а следующие два года пытался прорваться к стадии заложения основ, но, к сожалению, не удалось. Но его тело окрепло из-за неоднократных попыток прорваться к стадии заложения основ, благодаря чему разрыв между его истинной культивацией и тем, что показывало тело, стал куда меньше, и теперь он уже не казался культиватором третьего уровня конденсации Ци, а восьмого. Заложение основ, пробормотал Ван Лин, неожиданно его глаза сверкнули, он решился, из его сумки для хранения вдруг вылетел огромный, чрезвычайно экстравагантный летающий меч. Он пролетел рядом с Ван Лином и остановился возле его ног. Ван Лин запрыгнул на летающий меч, вдруг его тело двинулось, он превратился в радугу и, в мгновение ока, его фигура скрылась из виду. Звери, лежащие на земле, немного расслабились, после чего быстро разбежались. Минуя гору Хэньюэ, Ван Лин летел на летающем мече на больших высотах, его лицо обдувал холодный ветер. Горы, джунгли и деревни на земле чрезвычайно быстро проносились мимо. Внезапно показалась его родная деревня, Ван Лин немного посмотрел на нее, после чего также пролетел мимо. Гора Хэньюэ была самой северной точкой страны Чжао, расположенная в отдаленном районе и более-менее сельской местности. Цель Ван Лина была примерно в 1000 миль отсюда, в крупнейшем городе северного региона страны Чжао, городе Тяньшуй. П.П. Тянь равно небесный, Шуй равно вода. Школьный учитель Ван Лина рассказывал ему об этом городе. Он рассказывал, что тот огромен и там дислоцируется более чем 100-тысячное войско страны Чжао. Пока Ван Лин был ребенком, он стремился туда и часто мечтал там побывать. Прежде чем он стал культиватором, самой большой мечтой Ван Лина было сделать себе имя на государственных экзаменах, стать высокопоставленным чиновником и привести туда отца и мать. Его старые амбиции эхом проносились у него в голове, Ван Лин улыбнулся и, не замедляясь, быстро полетел в юго-западном направлении. 10 дней спустя Ван Лин потерялся, стоя в воздухе с хмурым выражением лица, слушая насмешливый голос Си Тунана. «Я видел, как ты летел в течение нескольких дней, думал, что ты знал дорогу, но оказывается, что нет». Ван Лин фыркнул и сказал, «Если бы ты, на полпути увидев лес, не заставил меня изменить направление, то я бы уже добрался до города Тяньшуй». Си Тунан улыбнулся. Джунгли были очень большими, поэтому была вероятность, что сфера сможет впитать хоть немного древесного элемента. «Я сделал это лишь ради твоего блага». Ван Лин хотел было что-то сказать, как вдруг замолчал, увидев повозку, которая ехала в их направлении. Лю Сан был главой могущественной группы сопровождения в городе Тяньшуй. Хотя его тело было не таким уж большим, но он был очень сильным. Он прекрасно освоил технику раскалывающей длани и мог считаться одним из экспертов в городе Тяньшуй. Обычно он лично не выходил на работу, но на этот раз груз был слишком ценным и привлек к себе много внимания. Вот почему его попросили взяться за дело лично. Лю Сан был спокойным человеком, который любил заводить новых друзей. Все в группе сопровождения уважали его. В данный момент он ехал на коне, прищурив глаза и чувствовал себя вполне гордым. Он почти доставил этот важный груз и, хотя в пути столкнулся с мелкими бандитами, но их даже не стоит упоминать. Единственный раз, когда он столкнулся с проблемами, было во время атаки бандитов Зеленого леса, но когда они увидели, что Лю Сан лично сопровождает караван, решили отступить, заставив его гордиться собой. Он закрыл глаза, чувствуя себя прекрасно. Они уже практически вернулись в город Тяньшуй, теперь оставалось отчитаться своему работодателю, и его миссия будет считаться успешно завершенной. «Командир, как вы думаете, после такой сложной миссии, сколько клиент нам заплатит?» — спросил с ухмылкой очень сильный молодой человек, который скакал справа от Лю Сана. «Командир, этот груз является таким ценным, мы должны получить по крайней мере 10%, правильно?» — спросил еще один член группы со смуглым лицом. Лю Сан посмотрел на них и сказал, «Когда это северный клан нас обманывал, Подождите немного и сами все узнаете, не стоит беспокоиться. Молодой человек расслабился, он похлопал свою лошадь и сказал: «Хорошо, раз командир так уверен, мне уже легче». Смуглый человек засмеялся и собирался что-то сказать, когда вдруг его взгляд изменился, он спросил тихим голосом: «Командир, это не человек там стоит?» Лю Сан посмотрел и увидел фигуру, стоящую посередине дороги. Он ответил упавшим голосом: «Ян Сен, подойди и спроси, что случилось. Если ему не хватает денег, чтобы продолжить путешествие, дай ему немного. У всех бывают трудные времена». Ян Сен кивнул головой и направил лошадь в сторону человека. Но когда он приблизился, вместо того, чтобы сбавить скорость, он наоборот пришпорил коня. Лю Сан, видя это, нахмурился. Он думал, что хотя Ян Сен хороший человек, но любил показать окружающим свою силу. Человек со смуглым лицом улыбнулся и сказал: «Ян Сен совсем не боится столкнуться с этим человеком, навыки верховой езды этого парня действительно хороши». Человеком на дороге был Ван Лин. Он равнодушно смотрел на то, как от каравана отделился всадник и поскакал в его сторону. Ян Сен смог увидеть его лицо, подойдя поближе он заметил, что тот был молод, но выглядел спокойным, не показывая ни малейшего признака паники из-за стремительно скакавшего на него всадника. Он натянул поводья, заставляя лошадь сбавить скорость и остановиться в паре шагов от Ван Лина. После нескольких шагов вперед, Ян Сен сказал высоким голосом: «Меня зовут Ян Сен, я из могучего эскорта города Тяньшуй. Нужна ли тебе помощь?» Ван Лин посмотрел на него, сложил руки вместе, затем с улыбкой сказал: «Я хотел бы спросить направление в город Тяньшуй. Если я смутил вас, то, пожалуйста, прости меня». Ян Сен колебался, посмотрел на Ван Лина в течение нескольких мгновений, особенно на голову и руки парня, и сказал: «Нет проблем, город Тяньшуй не слишком далеко, но для чего брат направляется в город Тяньшуй?» Ян Сен еще раз внимательно осмотрел Ван Лина. К этому времени повозка уже приблизилась к ним, и Лю Сан спросил: «Ян Сен, в чем дело?» Ян Сен развернул лошадь и крикнул: «Командир, этот ребенок, который не знает боевых искусств, спрашивает направление в город Тяньшуй». Лю Сан, потянув поводья коня, быстро приблизился к нему, посмотрел на Ван Лина, его глаза загорелись, и он спросил: «Друг, как твое имя?» Ван Лин, сложив руки, сказал: «Глава эскорта, меня звать Ван Линем. Я впервые покинул дом, поэтому потерялся и не знаю направления в город Тяньшуй, но надеюсь, что глава эскорта может дать мне один или два совета». Глава 74. Кровавая катастрофа. Лю Сан внимательно изучил лицо Ван Лина, после чего спросил: «Ты студент, который собирается сдать экзамен?» Ван Лин, оставаясь спокойным, покачал головой и сказал: «Не для экзамена, хочу обучиться ремеслу, а также иду в город Тяньшуй, чтобы зарабатывать на жизнь». Хотя Лю Сан говорил спокойно, но вопрос, который он задал, был с подковыркой. Время для государственных экзаменов действительно приближалось. Кандидаты из окрестных деревень и городов постоянно стекались в город. Однако они, как правило, несли с собой коробку с письменными инструментами. Хотя этот человек не был похож на бойца, но если бы он сказал, что был студентом, то на него нужно было бы обратить особое внимание. Но теперь Лю Сан успокоился и, смеясь, сказал: